Нарил открыл глаза, моргая и пытаясь сфокусировать взгляд. «Что происходит?» Его голос звучал хрипло. «Надо уходить», — ответил ему. «Прямо сейчас. К станции приближается корабль за нами. Корпорация не теряет времени даром. Местная служба безопасности уже куплена ими». Нарил попытался сесть, но поморщился и схватился за голову. «Осторожно», — предупредил Вир. «Заживление не завершено полностью. Возможны головокружение и дезориентация в течение нескольких часов. Сколько у нас времени?» Нарил коснулся своего нового лица, впервые ощупывая шрамы. Лицо было в медицинском пластыре. Минут 15, не больше, Вир помог ему подняться. «Держи», — протянул ему карту. «Теперь ты Эрик Таррин, шахтер. Запомни это имя». Вир протянул Нарилу инъектор, это снимет боль и головокружение. «Хватит на несколько часов». Нарил кивнул и прижал инъектор к шее. Его взгляд постепенно прояснялся. «Готов», — он посмотрел на меня с новой решимостью. Кивнул и повернулся к Вейру. «Скоро сюда пожалуют корпораты. Они будут интересоваться нами. Не скрывай ничего от них, это бесполезно. Просто внеси небольшие изменения в данные». «Договорились». Пристально посмотрел на доктора. «Без проблем, еще 20 тысяч», — скромно попросил Вир. «Договорились». «На, вернее, Эрик, расплатись с доктором». Нарил перечислил остаток суммы. После чего натянули на него скафандр и прикрыли забрало. Честно говоря, не особо верил медику, но выбора не было. Технический коридор, Вир указал на неприметную дверь в углу кабинета. Ведет к грузовым лифтам. На этом уровне редко бывают проверки. «Спасибо», — кивнул, «но мы выйдем так же, как и пришли. Там на выходе наверняка СБ. И лучше пока не смотрись в зеркало, парень», — добавил он для Нарила. «Нужно время, чтобы привыкнуть к новому лицу. Проблему с СБ я уже решил». «В каком смысле решил?» Вер недоуменно уставился на меня. «В самом прямом. Заодно подкинул тебе работы». «Не понял», — доктор нахмурился. «СБшники там пристегнуты к перилам. Вот ключи от их наручников. Пошли, заберешь их к себе». «Как себя чувствуешь?» — спросил Вир Нарила, пока мы шли к лифту. Странно, он попытался коснуться своего лица, но забрало скафандра не позволило. Как будто это не я, лицо онемело, но уже чувствуется, что оно другое. «Привыкнешь», — заверил Вир его. У лифта остановились. СБшники по-прежнему находились здесь же. «Вот, забирай, твои клиенты», — кивнул доктору на задержанных. «Ты за это заплатишь?» — возмутился лейтенант, уже пришедший в себя и пытающийся освободиться. «Непременно, но вначале вылечи сломанную челюсть, а то говоришь много», и с ноги врезал ему в голову. Лейтенант сразу отключился, а второй СБшник испуганно смотрел то на лейтенанта, то на меня и молчал. «Тоже хочешь что-то мне предъявить?» — поинтересовался у него, угрожающе нависнув. «Нет, нет, ничего не хочу, и я вообще молчу», — быстро затраторил СБшник. «Разумно. Док, забирай их, а то потом будут говорить, что я им не оказал первую помощь. Вы поезжайте, а я здесь разберусь», — Вер махнул рукой в сторону лифта. «Хочешь, могу их еще приложить. Я всегда терпеть не мог СБшников». «Это совершенно не требуется, им и так прилично досталось», — поморщился доктор. «Ну ладно, раз ты настаиваешь, а то без проблем могу выписать прибавку». «Ваш лифт, поезжайте», — Вер нежно подтолкнул нас к открытой кабине. «Учтите, не будете слушаться доктора, я вернусь и всем пропишу добавки». Мне всегда нравилось играть в докта. Дверь лифта на этом закрылась, не позволив договорить. Осмотревшись в кабине, посмотрел на место, где должна находиться камера наблюдения, но ее не было. В том месте кто-то вырвал устройство вместе с куском обшивки. «Ты говорил о корабле», — Нарил привалился к стенке лифта. «Кто прилетел?» «Не знаю точно, но предполагаю, охотники за головами или служба безопасности Гаиджи, а скорее всего, все вместе. Слишком злы на нас как одни, так и другие. Они знают, что мы еще здесь». Нарил нервно теребил застежку скафандра. «Несомненно. Они даже подкупили местных СБшников, чтобы те попытались нас задержать, и проверил оружие». Лифт остановился, двери открылись. Перед нами был длинный коридор, ведущий к ангарам. «Почти пришли», — выглянул из лифта. СБ не было видно. «Идем». Шли быстро, но не бежали. Нам практически никто не встречался. Нарил старался держаться прямо, хотя видел, что каждый шаг дается ему с трудом. «Потерпи, немного осталось», — подбодрил его, когда добрались до поворота, за которым находился наш ангар. Но удача закончилась. За поворотом стояли четверо охранников в форме службы безопасности станции, с ними пара старых абордажных дроидов. Они проверяли всех, кто пытался пройти к ангарам.